Глава 25. Нет, мы что-то упускаем. Что-то не сходится, и Елена это знает, сказал Буэнди. Они с Ардуни завтракали в кафетерии Пончика. Так прозвали новое здание Института судебной медицины Вальдебебас. Взяли кофе с молоком, тосты с хамоном, помидорами и оливковым маслом, апельсиновый сок. С Рамира Бейра все ясно. Продолжал Буэнди. Ему был нужен спаситель для сына. И он заплатил некоему Лусио, чтобы этого ребенка выносила и родила суррогатная мать. Но Гильермо Эскартин, полицейский, который 3 года завоевывал доверие бригады Вильяверде, при чем тут он? Влюбился в одну из матерей, познакомился с мексиканкой по имени Сирена. Это же твоя версия. «Может и так, но, боюсь, Сирена — одна из девушек, которые сейчас ждут вскрытия. Если кто-то и расскажет нам, что произошло, то точно не она. Мы не узнаем, как и зачем Эскартин ввязался в историю с суррогатными матерями, пока Рейс что-нибудь не раскопает». «Ей незачем там оставаться», — запротестовал Ардонио. «Ей зачем? Только она может дать ответ на многие вопросы, хоть это тебе и не по душе». Мы пока понятия не имеем, замешана ли в этом бригада Вильяверде. Ардонио волновался за Рейс. Элена считала, что расследование приняло новый оборот, и внедрение Рейс в отдел потеряло смысл. «Надо ее оттуда забирать», — сказала инспектор, уезжая из Лас-Суэртас-Вьехас. Она обещала поговорить с Рентеро. Ардонио не скрывал облегчения. После того, как в Рейс стреляли, он опасался еще одного звонка с плохими новостями. Даже если отдел не имеет отношения к делу матерей, эта мафия от полиции пойдет на что угодно, чтобы защитить себя. Скоро они с Рейс увидятся. Она прислала ему сообщение и назначила встречу в 10 на парковке фонда Хименеса Диаса. «Срочно», — написала она. «Как там Мануэла?» — спросил на прощание Буэнди. Ближайшие 6 часов он потратит на поиски ответов в телах убитых женщин. Осваивается, но, конечно, ей еще предстоит завоевать расположение Марьяха. Дайте ей время. И не смотрите на ее детское личико. Мануэла из тех, кто не остановится, пока не добьется своего. Она знает, чтобы попасть в ОКА, ей придется подружиться с этой брюзгой. Кофе успел остыть. Ардунио уставился в свою чашку. Он обрадовался, когда Буэнди пошел к барной стойке платить. Ему все труднее было скрывать свое волнение. «Ардунио, я за тобой в красной курсе. Сейчас я тебя обгоню, а ты езжай за мной». «В чем дело?» «Сделай, что я прошу, и смотри, нет ли хвоста. Если есть, уезжай». Мимо пронесся красный «Опель Курса». Ардуни не видел, кто за рулем, но без колебаний последовал за машиной. Он посмотрел в зеркало заднего вида, но не заметил, чтобы за ним с парковки фонда Хименеса Диаса кто-то выехал. Они проскочили развязку Криста Рей и направились в сторону дороги на Ла Коруньо. Рейс свернула к университетскому городку. Ардуни держался за ней. Их разделяла пара автомобилей. Наконец, за медицинским факультетом Рейс остановилась. «Что случилось?» — спросил Ардуни, выходя из машины. «Ты что, не рад меня видеть?» «Ты меня пугаешь. Чему столько предосторожностей?» Он никогда раньше не видел, чтобы Рейс была так скромно одета. В джинсы, кроссовки и черную толстовку. Она попыталась улыбнуться, но у нее плохо получилось. Она нервно оглядывалась, следя за немногочисленными, проезжавшими мимо автомобилями. «Поговорим в машине». Когда они закрыли двери машины Ардунио, салон заполнил запах духов Рейс. Ардунио постарался отогнать воспоминания об ужине в честь Асенсио. «Пора это прекращать, Рейс. Элена вытащит тебя оттуда». «Я только начала понимать, что там происходит, так что нет». Рейс натянуто улыбнулась. «И потом, у них там неплохо, а они по-своему хорошие ребята». «И поэтому мы с тобой встречаемся с такими предосторожностями? Как будто тебя внедрили в джихадистскую группировку». Рейс сдалась и прекратила спектакль. Теперь у нее на лице читались тревога и озабоченность. Я боюсь, что они прослушивают мой телефон. Может, расскажешь, что именно у вас там происходит? Я, наконец, завоевала их доверие. Вроде бы. Они, по крайней мере, перестали скрывать от меня свои дела. Позавчера ночью мне поручили подкинуть килограмм героина в бар с проститутками под названием Гетеры, чтобы прижать к ногтю хозяина. Он платит им за крышу? Как и большинство других заведений Вилья Верде. Но это мы и так знали. Криста, начальник, разгуливает по району, как по своей квартире. Вот мерзавцы. Давай сообщим обо всем, что ты узнала в Управлении внутренних дел. Ардуни рассказал Рейс о том, что они обнаружили в Сории. Нелегальный бизнес по предоставлению услуг суррогатных матерей и 5 трупов женщин, убитых выстрелами в голову. Лена и Сараты остались там, ищут Лусио. Пока он главный подозреваемый, но он никак не связан с полицейскими из Вильяверде. Как и погибший из Ла Коруньи. Рейс не скрывал разочарования. Расследование уходило все дальше от отдела. И если верить Ардунью, ее работа в Вильяверде больше не имела смысла. «Но кто же тогда доведет до конца дело Эскартина?» — спросила Рейс почти умоляюще. «Он потратил несколько лет жизни, чтобы раскрыть отдел. Может, его гибель с ними и не связана, но... Нельзя же допустить, чтобы его работа пропала зря. Он был полицейским, как и мы с тобой». «Пока все, что ты рассказываешь, говорит о том, что они обычные коррупционеры». «Нет, не только». Мимо прошла группа студентов. Они весело смеялись. Рейс выждала, чтобы студенты удалились на достаточное расстояние от машины. «Фабиан рассказал мне об одном происшествии в Гетерах. С него и начались проблемы с хозяином». «Кто такой Фабиан?» «Коллега, которого приставили меня опекать. Двухметровый шкаф. Забавный, добродушный парень. Ему один нарик откусил часть уха и съел». Рейс улыбнулась, вспомнив эту историю. «Он неплохо ко мне относится и иногда рассказывает кое-что интересное». Ардуньо почувствовал резкую боль в груди. Он глубоко вдохнул, и боль прошла. Но осталась тревога. Что это было? Он что, ревнует? Рейс продолжала свой рассказ. «Несколько месяцев назад там произошло убийство. Проститутка, некая Делли, убила клиента. Не просто клиента, а журналиста. Я погуглила. Его звали Амансио Руис. Проститутку задержали, она сейчас в Сото дель Реаль, ждет суда». «А при чем тут полицейский из Вильяверде?» «Когда Фабиан об этом рассказывал, мне показалось, он очень рад, что этого журналиста прикончили. Понимаешь, о чем я?» «Ты думаешь, за этим убийством стоят они?» «Я не могу сейчас поехать в тюрьму. А вот ты можешь. Съезди в Сото дель Реаль, поговори с Дели. Вдруг вытянешь из нее что-нибудь интересное». Ардуньо, задумавшись, барабанил пальцами по рулю. Рейс прервала его размышления. «Марина ведь тоже там. Поговори с ней. Не исключено, что она знает Дели и поможет тебе завоевать ее доверие». «Я не хочу впутывать в это Марину». Ардуньо понимал, что его ответ прозвучал резко. Он вспомнил последний разговор с Мариной. Она как раз упоминала венесуэлку по имени Дели. «Тогда попроси Елену, чтобы дала мне еще несколько недель. Жалко бросать все сейчас». «Ты за все это время хоть что-нибудь слышала об Эскартине?» Рейс покачала головой. «Они не любят о нем говорить. Похоже, они не знали, что он полицейский. Считали нариком на побегушках, давали ему разные поручения». «Типа наехать на парикмахерскую Берама?» «Типа того. Они считают, что Эскартин бесследно исчез». «Какие еще поручения они ему давали?» Ардуньо поделился с Рейс гипотезой Буэнди о том, что погибший полицейский был в отношениях с одной из суррогатных матерей с фермы «Ла Суэрте Свьехас». «Как он на них вышел? Выполнял очередное поручение отдела?» «Не знаю. Попробую выяснить у Фабиана. А ты поможешь мне с Дели?» «Позвоню, если удастся что-то выяснить». Рейс улыбнулась, чмокнула его в щеку, вышла из машины и решительно направилась к красному «Опелю». В ней мало что осталось от девчонки, которая пришла в ОКА, когда пропала Ческа. Она менялась на глазах, и Ардуни не представлял, какой она будет завтра. Недели, проведенные в бригаде Вильяверде, наложили на нее свой отпечаток. Искренность сменилась скрытностью, и Ардуни уже сомневался в откровенности бывшей напарницы. В ней появилась какая-то тайна. Но она лишь сильнее влекла его к Рейс. Ардуни набрал номер Соте дель Реаль. Он попросит Марину поговорить с Дели и подготовить почву для их встречи.